Глава 9. 19 мая. Пятница. Ками. В пятницу утром мне впервые за все время не нужно встречаться ни с кем из руководства Приморского клуба. Какое облегчение! Можно весь день спокойно просидеть в кабинете, разобрать все папки и записки, касающиеся грядущих мероприятий. Даже моя тревога от этого унимается. К тому же кабинет у меня совершенно невероятный, что тоже повышает настроение. Не знаю, как Кинкейду удалось все так обустроить, но создается ощущение, что в этом здании все окна выходят на океан. И мой кабинет, шикарный, весь в белом мраморе и темном дереве, не исключение. В районе 11 кто-то стучит в дверь, я подпрыгиваю от неожиданности, а на пороге появляется напряженно улыбающаяся Оливия. «Привет». Она прикусывает губу. Я встаю ей навстречу и протягиваю руку. «Привет, Оливия. Как дела?» У нее удивительно крепкое и уверенное рукопожатие, несмотря на то, что она явно нервничает. «Все хорошо. Дедушка послал меня к тебе поговорить о стажировке». «А, ясно. Садись, пожалуйста. Давай обсудим, как ты себе все это представляешь, какая помощь потребуется мне, и решим, подходим мы друг другу или нет». Улыбаясь все еще беспокойно, но уже более раскованно, Оливия садится и одергивает юбку на коленях. Вся такая благовоспитанная, чопорная, будто ее очень сурово муштровали. А, скорее всего, так и было. «Может быть, расскажешь, что ты рассчитываешь получить от стажировки?» Начинаю я. «Твой дедушка говорил, ты собираешься открыть собственную пиар-фирму?» «Да, я изучала пиар в колледже, интересуюсь маркетингом и менеджментом. В идеале я бы хотела заниматься рекламой и промоушеном мероприятий, так что, думаю, мне полезно будет узнать, как проходит подготовка крупных мероприятий». «Разумно. А можно спросить, почему ты не хочешь начать прямо сейчас? Зачем ждать осени, если ты все равно все лето собираешься работать?» Оливия, вздохнув, прикусывает губу. «Наверное, я сейчас покажусь избалованной девчонкой, но у меня есть трастовый фонд. Однако я не смогу им распоряжаться, пока мне не исполнится 30». «Но?» «Но мать сказала, если свадьба пройдет гладко, она отдаст его мне раньше». Нахмурившись, пытаюсь понять, какая связь между трастовым фондом Оливии и свадьбой ее матери. Она постоянно так делает. В детстве я намного больше времени проводила с отцом. Росла на острове, ходила здесь в школу, жила с ним и только на лето уезжала к маме. Конечно, я не соответствовала ее представлениям о хорошо воспитанной девочке. И она подкупала меня, чтобы я не позорила ее перед друзьями. Невольно морщусь от шока и отвращения. Да, звучит ужасно, но на самом деле все было нормально. Но ей очень важно, чтобы свадьба прошла гладко и понравилась ее кругу. Вот ей и нужны гарантии, что я не заставлю ее краснеть. Понимаю. Трудно сказать, что я обо всем этом думаю. Оливия такая милая. Вовсе не скажешь, что ее мать такая жутко нарциссичная. Отчасти мне ее жаль, и в то же время в чем-то наши истории похожи. Меня тоже учили с разными людьми вести себя по-разному. Пускай моей матерью была самая сильная и удивительная личность из всех, кого я знаю, она тоже учила меня показывать людям лишь тщательно отредактированную версию себя, чтобы добиться желаемого. Так я и делала, с тех пор, как поняла, что не у всех людей по отношению ко мне добрые намерения, и чтобы победить их, мне надо самой стать такой, как они. Снова вспоминаю, как Кэт и Эбби убеждали меня стать более открытой, завести друзей, давать людям шансы и не устраивать ежеминутные экзамены. Возможно, они правы. Возможно, не стоит проверять, способны ли люди меня заслужить, не показав им даже части своей настоящей личности. Возможно, начать стоит с Оливии. Знаешь, я ведь тоже выросла в подобном кругу. Не в приморском клубе, конечно, но концепция была та же. «Мир богатых», — улыбается Оливия. «Ага. Детство мое прошло иначе, но после смерти отца мать получила страховку и... стала стараться ради меня. Больше у нее ничего не осталось. Только я и возможность обеспечить нам лучшую жизнь. Она открыла свой бизнес, а после, на вырученные деньги, основала благотворительный фонд «Двигаться дальше». «Вау, как круто!» — искренне восхищается Оливия. «Так и есть. Я равняюсь на нее. Но я сейчас о том, что у нас с тобой много общего. Мы обе стараемся найти опору в этом мире». Я киваю на окружающую нас роскошную обстановку. Хотя порой и не чувствуем себя в нем как дома. Она с улыбкой кивает. «Очень, очень хорошо сказано. Я раньше не могла сформулировать, что именно чувствую здесь». Она откидывается на спинку стула и сидит теперь в более раскрепощенной позе. «Я будто все время боюсь ударить в грязь лицом перед мамой и всеми этими людьми. И не могу переключиться, даже когда ухожу к папе или куда-нибудь в пустынную часть острова. У меня есть две подруги», — улыбаюсь я. «Единственные люди, с которыми мне комфортно быть самой собой. И когда я сюда приехала, они заявили, что я должна стать более открытой». С губ Оливии срывается смешок. «Прямо как мой папа. Вечно мне это твердит. Он вырос в нормальной среде. Не похож на маму, не купается в деньгах, не вращается в высшем свете и не понимает всего этого. Сложно понять, если оно тебя не било по башке». Оливия кивает. «Что ж, явный прогресс». «Ладно, раз ты была со мной откровенна, и я скажу начистоту. Я тоже хочу, чтобы свадьба твоей мамы прошла хорошо. Не только потому, что это моя работа, но и потому, что хочу открыть собственное агентство по организации мероприятий. И надеюсь, что это торжество принесет мне множество полезных контактов. А еще мне хотелось, чтобы в следующем году, если все пройдет хорошо, меня снова пригласили сюда работать». Оливия, понимающе кивает. «Но вернемся к стажировке. Дедушка хочет, чтобы ты поработала со мной?» «Ага. Но, говорит, это твое решение. Не хочет вешать меня тебе на шею». Я с минуту обдумываю эту информацию. Та моя версия, которую подруги посоветовали мне прикрутить на лето, от одной мысли о стажерке прямо-таки вопит. Ну уж нет. Она хочет делать все на своих условиях и не подпускать посторонних, чтобы не начали самовольничать и ничего не испортили. Но я ведь решила стать этим летом более открытой. Вспоминаю толстенную свадебную папку Мелани и список подобных мероприятий, которые мне предстоит организовать. Потом я думаю о Лерое, человеке, который позволил мне, не имевший ни малейшего опыта, попробовать себя в сфере организации мероприятий и тем самым изменил мою жизнь. И с улыбкой киваю. «Думаю, у нас получится. Как насчет того, чтобы ты приходила сюда раз в неделю? Помогала мне разобраться со всякими мелочами и набиралась опыта. Ты ведь здесь выросла, верно? И, вероятно, знаешь все нюансы здешних торжеств». Я беру стопку конвертов с документами и машу ею в воздухе. Оливия кивает с явным облегчением. «Да, знаю. А еще я прислушиваюсь к болтовне и всегда знаю, кому что понравилось, а что нет. Многие здешние торжества безнадежно устарели. Старая гвардия в восторге, а вот молодым, тем, кого называют «новые деньги», хочется чего-нибудь посвежее. Я не раз говорила об этом дедушке. Мне кажется, это хороший шанс привлечь новую публику». Она прикусывает губу, не зная, стоит ли продолжать. «Значит, твоя помощь мне очень понадобится». Улыбаюсь я, и она улыбается мне в ответ. Впервые с тех пор, как я приехала на остров, совет Эбби не кажется мне таким уж глупым.